консоме по-милански на 6 порций, 400 граммов куриного филе, 1,5 литра воды, 1 морковь, 100 граммов корня сельдерея, 2 помидора, лук-порей, зеленый салат, 40 граммов макарон, 2 свежих огурца, профитроли, соль. Куриное филе помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить, варить под крышкой на пару 45 минут, процедить. Мясо пропустить через мясорубку, добавить измельченный и слегка обжаренный лук, в бульон добавить нарезанные кубиками и слегка припущенные на сливочном масле морковь и сельдерей, зеленый салат, лук-порей, помидоры, нарезать соломкой. Макароны отварить и порезать на кусочки длиной 1 см. Огурцы очистить и вынуть выемкой шарики. Опустить все в бульон и довести суп до готовности. Подать бульон с фаршированными мясным фаршем профитролями. Для профитролей 1 стакан муки, 1 стакан воды, 2 столовые ложки сливочного масла, 3 яйца, пол чайной ложки сахара, соль. В воду положить соль, сахар, сливочное масло, закипятить, всыпать муку, перемешать, варить 5 минут. Охладить до 70 градусов, выпустить по яйцу. С помощью конвертика сформовать шарики, выпекать при 190 градусах. 15 минут. Охладить, заполнить куриным фаршем.